Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Кузнецова Леонида Михайловича, можно с телефона? Слушай, а я могу с Памелой Андерсом пообщаться? Скажи мне. С кем? С Памелой Андерсом. С кем? Тебе знакома Памела Андерсон? Скажи мне. Вы Кузнецов Леонид Михайлович. Ты Памела Андерсон? Да, вы угадали. Ты Памела Андерсон? Ой, как давно я хотел с тобой поговорить. Слушай, по поводу твоей задолженности звоню. Ты мне так и не отсосала, как бы надо погасить. Вы Кузнецов Леонид Михайлович. Ты Памела Андерсон? Хорошо, мы вам перезвоним. Ожидайте. Да подожди, Памела, ну все, ну не гони, ну ты так хорошо в этих спасателях, я ебу. Ну перестань. Еботская душа. Алло. Здравствуйте. В ближайшее время вы будете соединены с нашим оператором. Алло, здравствуйте. Да, привет. Компания SMS Finance. Меня зовут Екатерина Дмитриевна. Я могу слушать Григория Владимировича? Слушай, а я могу услышать Памелу Андерсон? Я вас спросила вопрос. Вы не ответили на него. Григорий Владимирович, я смогу услышать по данному номеру? Ну, я тебя спрашиваю вопрос, ты на него не отвечаешь. Я первая спросила, вы не ответили. Я первая заметила, я первая увидела, да? Диалог у нас не получится с вами, если мы будем вопросы друг другу задавать, а ответы не давать. Давайте вести диалог. Да, действительно. Я первый задал вопрос. Диалог. Действительно. Знаете ли вы, хорошо. Григорий Владимирович, смогу ли его услышать сейчас? А я вторым задаю вопрос по поводу того, нахуй ты мне звонишь. Я хочу услышать Григория Владимировича. Звоню на его дополнительный номер телефона. А я хочу услышать Памелу Андерсон. Замечательно, звоните Памеле Андерсон. Номер в гугле посмотрите, может быть, найдете. Серьезно? Да, серьезно. Давай ты меня соединишь с Памелой Андерсон. Я понимаю, что вам очень интересно поговорить, но мы все-таки говорим по факту, по поводу Григория Владимировича. По факту, правильно. Ну вот, по факту, я хочу пообщаться. По факту, я хочу пообщаться. Общайтесь с кем Андерсон. Хотите, с Памелой Андерсон или еще с кем там хотите, общайтесь. Неважно, с кем. Она была спасателем, я ебу. Вы что, мы звоним и спрашиваем конкретно про Григория Владимировича. Поэтому информацию передайте своему мужу с нашей компании. Меня он не отвечает на наши звонки, мы вынуждены звонить. Ну, это ваши личные проблемы, загуглите другой номер. Мне ну это и ваши проблемы тоже, поэтому на сегодняшний день... Памела Андерсон, меня соедини, пожалуйста, давай, переключи меня. Григорий Владимирович, если вам не нравятся звонки, обращайтесь к Григорию Владимировичу, а не ищите всякую чушь. Нет, мне звонки очень нравятся, но вот в них не хватает немножечко Памелы Андерсон, понимаешь, совсем чуть-чуть. Памела Андерсон, Google, откройте картинки, там Памела Андерсон увидите. Не, нахуй мне вот картинки, я с ней побазарить хочу. Это, сука, мне минет торчит, блядь, еще. Знаешь, сколько лет уже, нахуй? Неинтересно. У нее задолженность. Вообще неинтересно, непогашенная, то, что вы По отсосам, понимаешь? В общем, Григорий Владимирович, точно так же, как мы же будем звонить каждый день. Вы будете каждый день до телефона, понимаете, а мы будем звонить еще больше. Каждый день я буду тебе рассказывать о том, что есть непогашенная задолженность. Вы не умеете вести диалог, есть и я вам рекомендую обратиться к Памеле Андерсон Песос. И рассказать ему, врачу, про Памелу Андерсон, а не мне рассказывать про это. Причем здесь врач? Подожди, всего я звоню вам по доброго, поводу задолженности. Потому что вам пролечиться послушай, нужно. Это я вам по поводу звоню, если вы не заметили. Так именно, ты же звонишь это мне по поводу чего? Я вам позвонила, если вы что-то перепутали. Вот именно, и я тоже по я поводу задолженности. Я вам звоню по поводу Григория Владимировича. Так а я тебе по поводу Памелы Андерсон звоню. Если ты не услышала. Вы мне не звонили. Ну ты мне звонишь. Не а такое совпадение, кому звонит, тогда вам точно можно к врачу. Подожди, тут такое совпадение. В общем, что... мы с вами поговорили, у нас диалог не совпадает. Ты готова к конструктивному диалогу? Время 3 минуты прошло, хорошо, готовься к конструктивному диалогу по поводу Памелы Андерсон. И перезванивай. Как будешь готова к конструктивному диалогу? Как только ты будешь готова к конструктивному диалогу, перезванивай. Мой самый красивый голос. Запомните мой голос. Я буду звонить вам. До свидания.